Сочинив в уме изящный спич, Вильфор улыбнулся и сказал, обращаясь к Дантесу: «Продолжайте». «Что же мне продолжать?» «Осведомите правосудие». «Пусть правосудие скажет мне, о чем оно желает быть осведомлено, и я ему скажу все, что знаю». «Только», — прибавил он с улыбкою, — «предупреждаю, что я знаю мало». «Вы служили при узурпаторе?» «Меня должны были зачислить в военный флот, когда он пал». «Говорят, вы весьма крайних политических убеждений», — сказал Вильфор, которому об этом никто ничего не говорил, но он решил на всякий случай предложить этот вопрос в виде обвинения. «Мои политические убеждения? Увы, мне стыдно признаться, но у меня никогда не было того, что называется убеждениями. Мне только 19 лет, как я уже имел честь доложить вам, я ничего не знаю. Никакого видного положения я занять не могу. Всем, что я есть и чем я стану, если мне дадут то место, о котором я мечтаю, я буду обязан одному господину Морелю. Поэтому все мои убеждения, и то не политические, а частные, сводятся к 3 чувствам. Я люблю моего отца, уважаю господина Мореля и обожаю Мерседес. Вот, милостивый государь, все, что я могу сообщить правосудию. Как видите, все это для него малоинтересно». Пока Дантес говорил, Вильфор смотрел на его честное, открытое лицо и невольно вспомнил слова Рене, которая, не зная обвиняемого, просила о снисхождении к нему. Привыкнув иметь дело с преступлением и преступниками, помощник прокурора в каждом слове Дантеса видел новые доказательства его невиновности. В самом деле, этот юноша, почти мальчик, простодушный, откровенный, красноречивый тем красноречием сердца, которое никогда не дается, когда его ищешь, полный любви ко всем, потому что был счастлив, а счастье и самых злых превращает в добрых, изливал даже на своего судью нежность и доброту, переполнявшие его душу. Вильфор был с ним суров и строг, а у Эдмона во взоре, в голосе, в движениях не было ничего, кроме приязни и доброжелательности к тому, кто его допрашивал.